«Вы очень многим должны!» — мрачно усмехнулась я. «Смотрите, не надорвитесь! Такое рвение рано или поздно плохо заканчивается!» «Это угроза?» — спросил он, разумеется, без малейшего испуга. «А зря! Отвечать я не стала. Пусть все понимает сам, в меру своего скудного разумения!» «Все готово!» — спросил инквизитор у стражника таким тоном, что у меня невольно мурашки побежали по коже. — Как всегда, — почтительно ответил тот. — Вы за это ответите, — предупредила я. — По-моему, мы об этом уже говорили. Со скучающим видом поморщился инквизитор. Я сжала зубы. Боялась ли я в тот момент? Конечно, боялась. Покажите мне хотя бы одного человека, который не испугается в подобной ситуации. Я назову его лжецом. Да, в школе нас готовили ко многим ситуациям, и к таким в том числе. И все равно подготовка — это одно, а реальная угроза — совсем другое. За время всех моих многочисленных заданий попадать в такую передрягу еще не доводилось. А Тео по-прежнему не было. Конечно, давай, Дениза, объявляй на весь белый свет, что ты одаренная, а мы будем ловить злоумышленника на живца. Ни о чем не тревожься, мы тебя прикроем, мы за всем проследим. И наверняка ведь следили. Свои агенты на внедрении у герцога есть и здесь. Вот только, концентрируясь на поиске сильного и могущественного мага, никто не задумывался о самом обыкновенном, примитивном ублюдке-инквизиторе, который возомнил себя великим судьей. Ну ничего. Я вам эту небрежность еще припомню. Но все в свою очередь. Ладно, по-видимому, помощи ждать неоткуда. Придется это пережить. Главное, не впасть в панику. На первом допросе, как правило, никого не убивают, а до второго я найду способ отсюда выбраться. Терпеть боль нас тоже учили. Я попыталась призвать искры кончиком своих пальцев. Ничего не вышло. Руки не связаны за спиной, но все равно не свободны, а значит, прибегнуть к помощи магии не удастся. Черт, без использования дара терпеть боль значительно сложнее, но все равно возможно. И я хорошо помню тот урок. После него мы всем курсом пошли и дружно напились в одной таверне. Думаю, ее хозяин надолго запомнил тот разгром, который мы там учинили. Инквизитор сел возле ложа на услужливо пододвинутый стражником стул и с видимым удовольствием повернул небольшое металлическое колесо. «Дьявол, как больно!» Казалось, все тело вот-вот разорвется на части. Я закричала так, как нас когда-то учили в школе. Конечно, агент, терпящий пытки, сжав зубы и не проронив ни звука, это очень красиво, романтично. Вот только наша работа ничего общего с романтикой не имеет. И крик — это весьма полезная вещь. Когда кричишь, не так страшно. Когда кричишь, не так больно. Когда кричишь, враг считает тебя более уязвимым, чем ты есть на самом деле, и может невольно подставиться под удар. Когда кричишь, можешь привлечь чье-то внимание и дождаться подмоги. Подмога действительно пришла. Однако не думаю, что в данном случае сработал крик. Сама я и не услышала бы раздавшийся за дверью шум, но его услышал стражник, а он, в свою очередь, привлек к шуму внимание инквизитора. Тот остановился и нехотя встал со стула, намереваясь проверить, что происходит. Тяжело дыша, я разжала зубы. Руки сильно дрожали, а тело продолжало болеть, будто по инерции. Теперь и я услышала раздававшиеся из коридора крики. Еще несколько мгновений, и вместо криков послышались звуки ударов, а в следующую секунду дверь распахнулась так резко, что, казалось, чуть не слетела с петель. Первым в комнату ворвался один из воинов Эрла. Высокий, рыжебородый парень по имени Винсент. За ним шагал сам Раймонд, а следом Альберт. Стражник маркиза бросился им наперерез и попытался задержать. Эрл лишь слегка мотнул головой, словно отгоняя назойливую муху. Винсент правильно истолковал этот знак и просто отшвырнул стражника в сторону. Силой этот воин обладал неординарной. Раймонд, в свою очередь, подошел вплотную к инквизитору. Тот старался сохранить лицо, но в его глазах отчетливо читалось беспокойство. И не мудрено. Хотя бы потому, что Эрл был выше его раза в полтора и при желании смог бы с легкостью свернуть ему шею. А судя по разгневанному выражению лица Раймонда, желание у него было. «Мне доложили, что ты забрал на допрос моего человека». В его голосе звенела ярость. «Как ты осмелился это сделать?» Он повернулся к своим людям и указал на ложе. «Снимите ее немедленно». Альберт с Винсентом устремились ко мне и принялись быстро разбираться с браслетами. Когда они закончили, Винсент подал мне руку, помогая встать. Отойдя на несколько шагов от пыточного ложа и чувствуя дрожь в ногах, я опустилась на пол возле стены и села, обхватив руками колени. «Господин Эрл, вы совершаете ошибку!» Пытался отстоять свою позицию инквизитор. «Вы не можете отпустить заключенную!» «Я не могу?» Грозно переспросил Раймонд. «Да я уже это сделал. Ты хочешь оспорить мои действия, мразь?» «Милорд, я понимаю, эта женщина из вашей свиты!» Принялся увещевать инквизитор. «Но ведь она не более чем служанка. Поверьте, маркиз возместит вам эту потерю. Я убежден, что он согласится дать вам трех служанок вместо нее одной». Эрл даже отступил на шаг назад и, склонив голову на бок, с интересом посмотрел на инквизитора. «Надеюсь, каждая из трех будет весить не меньше, чем это». Осведомился он подозрительно спокойным тоном. «Уж если втрое больше, так втрое больше». Насчет подозрительности тона я не ошиблась, ибо в следующую секунду Раймонд схватил инквизитора за грудки и с яростью рявкнул. «Это моя служанка! Захочу, велю запороть на конюшне! Захочу, пожалую, поместье! Ни ты, ни маркиз не имеете над ней никакой власти! Если вам что-то от нее нужно, вы идете с этим ко мне!» «Даже если она тут половине дворца горло перережет, судить ее буду только я!» Я слушала с большим интересом, особенно про конюшню. «Оскорбляя мои слуг, ты оскорбляешь меня!» Продолжал Эрл. «Так что можешь считать, что это меня ты только что держал на этой штуке!» Раймонд бросил взгляд на пыточное ложе, и его глаза нехорошо сверкнули. «А ну-ка!» Он повернулся к Альберту с Винсентом, не выпуская при этом инквизитора. «Положите-ка его туда и пристегните». «С удовольствием!» — осклабился Винсент. «Что вы делаете? Вы не можете!» — заверещал инквизитор, но его, разумеется, никто не слушал. В его случае, в отличие от моего, двух человек оказалось более чем достаточно. Спустя минуту он лежал в том самом положении, в котором недавно пребывала я. Эрл шагнул к ложу и положил руку на колесо. Очень хотелось спросить, не нужна ли ему помощь. Ради такого дела я, пожалуй, была готова поднапрячь истрадавшиеся мышцы. Инквизитор заорал, как резанный, хотя я точно видела, что поворачивать колесо Раймонд даже не начал. Продержав инквизитора в напряжении с полминуты, Эрл убрал руку с колеса и склонился над ложем. «Так же, как она, моя служанка, ты слуга маркиза!» Процедил он. «Только поэтому я не стану карать тебя без его ведома. Но можешь не сомневаться, что я этого так не оставлю. И сухим из воды ты не выйдешь». Я, по-прежнему не двигаясь, следила за происходящим. «Все правильно, Эрл. Вы именно так и должны поступить. Вы не можете проявить неуважение к маркизу, находясь в его собственном доме. Поэтому вам придется отпустить этого ублюдка. Но я — другое дело. Я никому и ничего здесь не должна, и я его уже приговорила». Эрл отвернулся от инквизитора, кажется, моментально потеряв к нему всякий интерес, и подошел ко мне. «Сможешь сама идти?» — спросил он, внимательно глядя мне в глаза. Я кивнула. «Хорошо». Я поднялась, мысленно кляня себя за то, что вызвалась идти без посторонней помощи. Мне вовсе не следовало демонстрировать перед Эрлом излишнюю выносливость. Что мне стоило прокатиться до своей комнаты на руках у какого-нибудь мужчины, например, Альберта? Слишком насыщенным вышел последний час. Вот и делаю ошибки. Раймонд первым вышел из пыточной. Мы с оруженосцем и стражником последовали за ним. Винсент держался рядом со мной, чтобы поддержать в случае необходимости. Инквизитора так и оставили прикованным к ложу, пускай с ним возятся люди маркиза. Кстати, один из них, тот стражник, что дежурил снаружи, лежал сейчас в коридоре без сознания. Мы обошли его и зашагали в сторону лестницы. В скором времени я поняла, что наша компания движется вовсе не в том направлении, где находилась моя комната. «Куда мы идем?» — спросила я у Эрла и, не удержавшись, добавила. «В конюшню?» Раймонд усмехнулся и, не сбавляя шага, поинтересовался. «Обиделась? Тем лучше. Раз можешь обижаться, значит, все не так плохо». «Ага, конечно, не так плохо», — мрачно подумала я. «Ведь что бы ты там так красиво ни говорил, это не тебя держали прикованным к орудию пытки всего 10 минут назад. Не ты чувствовал, как тело разрывается на части». Я мотнула головой. Иду на поводу у эмоций. Эрлом не винить не в чем. Он сделал даже больше, чем я была вправе от него ожидать. Претензии у меня должны быть к совершенно другим людям. И эти претензии я, дайте срок, предъявлю. «Мы идем в мои покои», — ответил на вопрос Раймонд. «Там ты будешь в безопасности. Альберт, потом позовешь горничную, пусть перестелит постели. Ты переберешься к ребятам, а Дениза останется в той комнате, в которой ночевал ты». Альберт неуверенно взглянул на меня, затем перевел взгляд на Эрла. «Ну, господин, будет ли это удобно? Ведь моя комната расположена прямо рядом с вашей. Это может скомпрометировать Денизу, даст повод для сплетен». «Ну вот и спроси ее, что она предпочитает, сплетни или пытки?» Невозмутимо отозвался Раймонд. «Ничего не имею против сплетен», — быстро постановила я. «Я не сомневался в твоем благоразумии», — хмыкнул Эрл. «Не бойся, твоей чести ничто не угрожает». «Да я как-то особенно и не боялась», — откликнулась я, запоздала, осознавая, что мой ответ мог прозвучать несколько двусмысленно. «Вот и хорошо», — кивнул Раймонд, и его слова можно было воспринять столь же двояко. Мы благополучно добрались до покоев Раймонда и прошли внутрь. В распоряжении Эрла были предоставлены 3 сообщающиеся комнаты. Одна, самая большая, хорошо обставленная, предназначалась для Раймонда. Следующая — для его оруженосца, а в последней расположили 2 воинов Эрла, Винсента и Армана. В результате задуманной Раймондом рокировки меня поселили теперь в комнате Альберта, а беднягу-оруженосца переправили в компанию охранников. Таким образом, я оказалась под максимально надежной защитой. «Твои вещи принесут сюда», — сказал мне Эрл, прежде чем уйти. «Тебя здесь никто не тронет. На первых порах тебе будет лучше никуда не выходить, пока я не поговорю с маркизом и не разберусь с этим ничтожеством». «Можешь быть спокоен», — мрачно думала я, глядя удаляющемуся Эрлу в спину. «С этим ничтожеством я разберусь гораздо раньше и намного более радикально».